Арден снова вызвался проводить меня до трамвая, и мы шли вдоль канала, никуда не торопясь. Давно стемнело. Шел мелкий-мелкий, совсем слабый снег, который снова верно предсказал мой погодный артефакт. Болтали о всяком. Арден травил байки о народных обычаях. В столице, например, были приняты купания в проруби накануне охоты, хотя в учениях полуночи об этом ничего не было явно сказано. Я вспомнила, что мы в Амрау пекли пироги, обязательно с брусникой в сливках, а Арден даже никогда такого не пробовал. Потом соревновались, кто вспомнит больше наизустных формул. Забавно. И, пожалуй, логично, я выиграла. Заклинателей учили составлять свои, а не пользоваться готовыми. Особенно я гордилась довольно сложной фразой для заметания следов на снегу. Арден попытался сочинить свой вариант, но не преуспел. Стояли под фонарем в обнимку, и мягкие губы сцеловывали снежинки с моих ресниц. И как раз когда я с легким замиранием внутри подалась навстречу поцелую, Арден вдруг напрягся и текучим хищным движением развернулся к переулкам. Рука на моей спине напряглась. Я рассеянно потянулась Ардену вслед, подняла взгляд на лицо и споткнулась о желтый отблеск его глаз. Между бровями морщинка, странно искажающая идеально ровный нос, заострившиеся скулы, напряженные губы, мелькнувший за ними клык. Что он там учуял? Подземного гада? Я попыталась принюхаться, шмыгнула носом и чихнула. Терпко пахло водой из канала и рыбьим духом. От переулка тянуло залежавшимся мусором, прелым бельем и немного мочой. «Подожди меня здесь минутку», — сказал Арден. «Мне кажется, там кое-кто знакомый». Он мне улыбался, а лицо оставалось острым, звериным, с гротескными тенями. Маска балагура, весельчака и любителя баек сползла, стекла с него, как змеиная кожа. И то, что я увидела под ней, мне не понравилось. Арден дождался моего кивка. Я облокотилась на перильце, нашла рукой фонарный столб. Арден стянул с рук перчатки без пальцев и небрежно сунул их в карман, а потом мягким неслышным шагом двинулся к темному повороту. Я встревоженно огляделась. Набережная была пуста. Где-то вдалеке прозвенел трамвай, но сюда, я знала, линия не сворачивает. Что за хрень? Перчатки-то зачем? Драться? Или это у них какие-то объятия дружеские, а я напридумывала ерунды? Какое-то время было тихо. Троллейбус, мигнув издали фонарями, проехал мимо. Я нервно разминала пальцы, отгоняя от себя воспоминания с хищным лицом Ардена. Наверное, он все-таки никакой не олень, а рысь или росомаха. Можно было бы спросить, но тогда он спросил бы тоже, а врать не хотелось. Среди девчонок принято вздыхать на крупных хищников. Они где мужественные, сильные и вообще с ними как за каменной стеной. Даже будучи подростком, я не хотела ни за одну мохнатую стену спрятаться. Какой бы рыцарь ни был великолепный, если ты постоянно с кем-то дерешься, это обязательно плохо кончится. Лучше бы встретить какого-нибудь лося. Тоже большой, но зато какой спокойный. О чем я вообще думаю? Вовсе не обязательно вообще-то что-то такое происходит. В переулке хлопнуло, грохнуло, раздался звон стекла, а потом приглушенный вскрик. Небо ужалило запахами. Зверь внутри рванулся, ощерился. Долгие секунды я сомневалась. Но потом снова зазвенело, заскрежетало. До меня долетело робкое эхо заклинаний. Мои пальцы сами собой сжались в кулаки, и я припустила бегом. Не в переулок, нет, я же не дурочка. Поскользнулась, чуть не упала, с трудом выровнялась. вскарабкалась по заснеженной лесенке. Дверь телефонной кабины замело и приморозило. Я какое-то время пыталась сбить лед ботинками. Сдалась и кое-как заговорила на словах. Пар поднялся горячим облаком. Стянула варежки, сорвала трубку и с силой вжала в корпус крупную красную кнопку экстренных служб. Гудок. Пауза. Гудок. Ноги вытанцовывали нервную чечетку. «Шестое отделение, сержант Глес Дорика. Где вы находитесь? Что у вас случилось?» «Как он может быть на такой-то работе таким спокойным?» «Я на Вальсовом мосту». Голос не слушался. На углу набережной и переулка Ториза что-то взорвалось. Пахнет кровью и адреналином. Полицейский задал мне еще какие-то вопросы, и я кое-как на них ответила. «Оставайтесь на месте», — сурово велел мне сержант. «Наряд прибудет в течение 10-15 минут». 15 минут? За 15 минут можно принять корону полуночи или поймать своего зверя, или утонуть в горной реке, что уж говорить о том, чтобы убить одного там двоедушника. «Ты сошла с ума», — сказала что-то внутри меня. «Просто придурочная. Тебе сказали оставаться на месте. А ты что придумала, сама убиться? Ты так старалась проложить свою собственную дорогу. И все для того, чтобы просто взять и глупо подохнуть. Да?» Я даже не отмахивалась от этих мыслей. Они просто летали вокруг и гудели, как помойные мухи, мерзкие и бессильные. Все мое внимание занимали карманы и сумка. Не может же быть такого, чтобы у артефактора не нашлось ничего полезного. Запутавшись в застежках, я выругалась, высыпала вещи прямо на снег. Разворошила ладонями. Где я успела потерять варежки? Пучок проволоки, блюдце, полная нитка крупных бусин красного граната, неограненный турмалин не слишком высокого качества, перья, бытовой клей, стеклорез с алмазным напылением. У меня отчаянно дрожали руки, но стоило коснуться инструментов, и панический мандраж отступил. Я всадила в турмалин чары, расстелила на мосту шарф, сыпала гранат на край и криво-косо вычертила знаки. Губы будто сами вспомнили слова, которыми Арден создал огурец с глазами, и заковали ими бусины в шары ледяной брони. Это все заняло, может быть, минуту или полторы. Старшая ласка, та, что представилась в мастерской Матильдой, говорила, мол, ласки, они находчивые. Если очень надо, ласка сошьет парашют из мужской рубашки и такой-то матери, десантируется на врага и разгрызет ему горло зубами. Тогда, 6 лет назад, я подумала, полуночь, какой ужас, и что же... Кто-то может подумать, что это про меня? Но нужно, кажется, признать, она не во всем ошибалась. В переулке больше не гремело, но воздух загустел от чар и недосказанных слов. Страх во мне забрался куда-то в правое подреберье и свернулся там колючим клубком, освободив от себя разум. Я перетащила поближе шарф со снарядами и осторожно... выглянула за угол. Все было не очень. Кое-кто знакомый оказался крепким на вид, совершенно лысым мужчиной. Арден сумел сильно обжечь ему лицо, и кожа пузырилась жуткими красно-черными волдырями. У самого Ардена обе руки повисли плетьми, из пальцев правой обильно текла кровь. Между ними искривленным кругом валялись обломки артефакта вперемешку с гвоздями и черной крошкой. Чуть поодаль встал на дыбы развороченный мусорный бак. Арден с чего-то лупил по противнику площадными чарами. «Щенок!» — выплюнул лысый. Арден вышептывал под нос какую-то формулу, но сбился и лишь чудом увернулся, когда противник швырнул в него молнию. «Плохо». Я стиснула зубы, размяла пальцы и низенько кинула турмалин. Он ударился в сапог, и раскрылся над Арденом щитом. Миг, бросок, снежок с начинкой из граната ударил в обожженное лицо и разлетелся жалящей ледяной пылью. Миг, и новая молния ушла в стену. В конце переулка пронзительно закричала женщина. Топот ног, звон стекла. Я перестала слушать. «Вали отсюда, идиотка!» «Это Арден!» Он, как ясно, был полон благодарности. Я оскалилась и кинула еще две ледышки, одну за другой. Лысый взвыл, неразборчиво выругался, откинул осколки чарами и нашел меня взглядом. Свои щиты я повесила на стеклорез. Ничего получше уже не нашлось. Они скрипнули от чужих слов, но выдержали. А я швыряла шары с гранатом один за другим, пока Арден что-то плел. На какую-то секунду мне показалось, что все получилось. Стеклорез в кармане раскалился и прожег подкладку пальто, но щиты держались. От Ардена разворачивалось кольцом волна силы, а молнии у противника выходили все слабее. Я даже успела улыбнуться. А потом в чужих руках мелькнул пистолет. «Похоже», — сказал незнакомец, будто бы с сожалением, и развернулся ко мне. Мой крик разбился в морозном воздухе, смешался с запахом крови. Я куда-то отпрыгнула, упала, забарахталась в сугробе. Где-то в стороне затрещала ткань, раздался хлопок. На краю зрения промелькнуло что-то бордовое. Выстрел. И еще один. И еще. Звуки борьбы. Пустой щелчок, хруст, надломленный, почти звериный вой. Я отплевалась от снега и вскочила. Обожженный мужчина рухнул на колени. В его правой руке блестел пистолет, а на кисти руки висел некрупный лис с окровавленными передними лапами. Мир замедлился, покачнулся и застыл. Лысый отчаянно боролся. Лис стискивал зубы и молотил когтями по воздуху. Я должна была бы вмешаться, что-то сделать, но во мне словно что-то сломалось. Я стояла в темном развороченном переулке среди окровавленного снега, рядом с отчаянно дерущимися двоедушниками, и могла только смотреть. Мой взгляд гулял по темно-рыжей шерсти. Роскошный светлый мех на груди бурел от крови. Как жаль, это могло бы быть так красиво. А вот и белое пятно, стрелка на узкой морде, ровно между глазами. Пространство вокруг звенело от чар. Как-то лениво, толком не понимая, что делаю, я подцепила хвост заклинания. Оно не было закончено, но не с моими навыками в это лезть, и я вычертила знаки активации и направления. Лис отскочил с его пути каким-то диким длинным прыжком, а лысого спеленала и пришпилила к кирпичной стене. Я даже не глянула на него. Страх во мне умер. Во мне все, кажется, умерло. Я отыскала среди разорванной одежды разряженный турмалин, отряхнула свой платок. Жаль, что потеряла варежки. «Ты... какого черта ты сюда сунулась? Сбежать мозгов не хватило?» Арден стоял, припав к пожарной лестнице, совершенно голый, мокрый от снега и крови. Татуировки заклинателя поднимались до плеч, перетекали на выбритую грудь и терялись в рыжеватых волосах на животе. Я смотрела на это как-то тупо, не понимая, на что смотрю. Это был все тот же Арден-шутник, который водил меня гулять и травил байки про заклинателей, и в которого я почти успела влюбиться. Это был лис, который загнал меня в смертельноносные воды горной реки. Истинная пара, от которой я 6 лет бежала через все земли кланов. «Хватило», — сухо сказала я. «Только это, видимо, не помогло». Арден как-то вдруг смешался. «Кесса, я...» Он шагнул ко мне, протянул руку. Кровь катилась с пальцев сплошным потоком и мешалась с разбитым в кашу снегом. Я не стала слушать. Я врезала ему ботинком по яйцам, а когда он охнул и скрючился, с силой впечатала локоть в основании шеи. Арден рухнул в снег. Стоило бы наступить ему на лицо, разбить этот идеальный нос, выдрать косу, но я не смогла. Меня отчаянно тошнило. В глазах плясали красные пятна. Где-то в отдалении звучала сирена полицейской машины. Я отступила на несколько шагов. Арден прохрипел что-то, а я развернулась и побежала. Дура. Какая же дура. Расслабилась, пригрелась, поверила, будто все позади, будто дорога, утонувшая в тумане несбывшегося, достаточно далеко. Завела себе какую-то там жизнь, каких-то людей вокруг, планы, мечты и вклад в банке. Думала, самая умная, да? Думала, что смогла, справилась. Молодец. Идиотка. Что еще ты успела себе вообразить? Во что поверить? Что молодой двоедушник из важной семьи с личным наставником и татуировками заклинателя действительно решил учиться в вечерней школе на артефактора? Что ты понравилась ему просто так, ни с чего, с первого взгляда, потому что глаза у тебя большие и все остальное терпимое. Что он гулял с тобой, потому что ему вроде как интересно и прям заняться больше нечем, кроме как болтать о глупых местечковых обычаях. Пароли тебя мало, Кесса. Не был бы папа такой добряк, глядишь, и выбили бы из тебя давным-давно эту дурь. Зато еще вчера. Ах, как красиво было вчера! Как просто и как хорошо! Ты ведь забыла совсем и про побег, и про ласок, и про лис. И бояться тоже забыла. Ты думала, что вот еще пара лет, и у тебя будет диплом, и Чабита наконец разрешит тебе что-нибудь, кроме как чистить и заменять детали. Денег станет больше, и ты переедешь. Снимешь квартирку у лестниц, и у тебя будут свои кухня и маленький балкон. Проснешься утром от звуков радио, нажаришь оладий, намажешь облепиховым джемом и будешь есть, черкая список дел и любуясь рассветом. Потом мастерская. А там артефакты, прекрасные и полные сил, и ты среди них, уважаемая специалистка, разработчица, а может, даже и владелица парочки патентов. Клиенты говорят с тобой на «вы», а вон того усатого дядечку ты ведешь уже лет 10 и знаешь всю его семью, и он заказывает что-нибудь эдакое, и ты долго-долго возишься, а потом находишь изящнейшее из решений. В обед приходят девочки, и Трис каким-то чудом все-таки сошлась обратно с тем милым Беркутом. Ливи теперь снова в ладах со своим родом и читает в университете спецкурс по материаловедению. А Беннера ездит к своим лунным только по большим праздникам и открыла салон совершенно сумасшедшего нижнего белья. А вечером тебя встречает на крыльце какой-нибудь... кто-нибудь. Можно даже и рыжий, и заклинатель. Вы гуляете по набережной, а вокруг начало лета, и одуряюще пахнут яблони, и он приносит тебе цветы, целый пушистый букет нежных кустовых роз, потому что почему бы и нет? Это ведь твоя фантазия, верно? Почему бы в ней не быть букетом и романтики, и даже какой-нибудь, страшно сказать, любви? И почему бы выдуманному возлюбленному не дарить тебе кустовые розы и не остаться у тебя на ночь, верно? Может, ты уже и имена совместным детям придумала, как в дурацких анекдотах? Ну и что, что у нас не бывает детей ни от кого, кроме пары? Как только не утонула в этих своих розовых соплях. Дура. Какая же дура. Я хотела бы сказать, что меня душила ярость, или, по крайней мере, слезы. Но, по правде, дышалось легко, хотя и шла я очень быстро, переходя иногда на бег. И в голосе было ясно-ясно, и холодный разум вовсю вертел, как головоломку, план дальнейших действий. Никаких кустовых роз, конечно, не будет. Диплома, к сожалению, тоже. Да и всю остальную ерунду про патенты и облепиховый джем нужно скомкать в плотный шарик и выкинуть далеко-далеко. Холодная голова. Да. Никаких слез, никаких криков и, пожалуйста, будь так любезна, обойдись без истерик. Если так уж захочется, поплачешь как-нибудь потом, когда выбранная для тебя полуночью судьба снова покажется тебе несбывшейся. Я уже знала. Не захочется. Планы строились у меня в голове сами собой уточнялись, проходили каверзные проверки и отбрасывались за негодностью. Оставаться в Вогице, конечно, нельзя, но и уезжать без денег — самоубийство. Я хотела, конечно, оказаться как можно дальше от приписанной мне судьбы, но это не значило, что я рада буду уже послезавтра кончить в борделе, подпольных боях или гробу. Деньги дома. Должно быть, он давно уже знал не только, где я жила и работала, но и что ела на завтрак и какого цвета носила трусы. Соваться домой — безумие. Это первое место, где меня будут искать. С другой стороны, у Лиса ранены руки. Да и я добавила. На снегу крови всегда кажется больше, но сейчас ее и правда было очень много. Приедет полиция, уже, наверное, приехала. Ему окажут помощь, снимут со стены любителя молнии и пистолетов, будет допрос. Даже если Лис станет очень торопиться и ему найдется чем надавить, он не освободится мгновенно. Это давало мне фору. Оптимистично можно надеяться на 4-5 часов. Но это уже избыточный риск. По меньшей мере должно быть часа полтора. Полтора часа, чтобы исчезнуть. Что ж, с каждым разом задачки становятся все сложнее. К следующему разу мне стоит научиться мгновенно растворяться в воздухе. Я хотела улыбнуться этому, но не смогла. Губы сжались в тонкую нервную полоску, и на каждую попытку ими шевельнуть начинали трястись. Я ненавидела, когда у меня трясутся губы. Я ненавидела все эти нервы, слезы, дрожащие руки, безнадежные просьбы помочь, кислую чужую жалость, душащее бессилие, собственную неспособность нормально спать и чему-нибудь смеяться, мучительную слабость. Я сжала губы еще плотнее, взбежала по лестнице, щелкнула светом в коридоре, отперла свою дверь. Рывком выдернула из-под шкафа чемодан, швырнула его на кровать. Деньги разделить. Часть в тощий кошелек, часть в НССР и во внутренний карман. Крупные купюры и банковские чеки в пластиковый пакет и быстрыми стежками подшить к подштанникам. В чемодан инструменты, коробку с камнями и металлом, смену одежды. Летние платья бросить, из обуви только осенние ботинки на толстой подошве. Швейный набор, горелка, металлическая чашка, ложка и нож. Без косметики как-нибудь обойдусь. Взять дождевик и свернуть плотным рулоном тонкое одеяло. Поможет хоть как-то устроиться, если придется ночевать в лесу. Хорошо бы, чтобы не пришлось. Мелочевку из ящика вытряхнула в чемодан, не разбирая. Бережно завернула в носки флаконы с эфирными маслами, сунула в карман банку с перцем. Сейчас, очевидно, его нюх уже почти восстановился. Вряд ли следующую травму слизистых он перенесет так же легко, но видит полуночь. Моя рука не дрогнет. По уму мне нет смысла оставаться в кланах. Если он нашел меня в Огице, в землях двоедушников мне нигде не будет покоя. Это значит, на железнодорожный вокзал, электричкой до магистрали, а по ней на юг к заливу и колдовским островам. Это самый очевидный путь, и нагнать меня там будет непросто, но вполне возможно. Мои шансы повышаются, если я успеваю на скорый поезд, и все равно риск. Да и мне нужно не просто сбежать поскорее отсюда. Мне нужно потом как-то жить где-то там. А с островов двоедушницу без образования и поручителей быстро вернут в рот, то есть депортируют и сопроводят квитанцией на штраф на имя действующего мэра Амрау. Нет, этот план не годился. Наверное, мой преследователь, мне было сложно называть его по имени даже про себя, ждал от меня именно этого, сумбурного и эмоционального побега за границу. Но я, может, и расслабилась и забылась. Но когда ты несколько лет каждую секунду продумываешь, где тебя будут искать дальше, планы вертятся в голове сами собой. Я привычными движениями заряжала новый и еще не опробованный артефакт, а мой мозг сам собой решал. В поезд все-таки сяду. Возьму билет до магистрали. В нем закончу пару артефакторных штучек, а еще разболтаюсь с кем-нибудь из попутчиков. Узнаю, кто едет на юг. Умею ли я болтать? Понятия не имею. Но, как известно, и не так раскорячишься. Дальше пропитать артефакт своим запахом, подкинуть в чужую сумку, чтобы остался след. Себя закрыть полностью. Уж на пару-то минут этой штуки должно хватить. Главное — правильно выбрать время. Выйти на случайной станции. Оттуда взять машину до порта, приехать к самому отплытию, взять каюту до столицы. Найти того колдуна. Пусть хоть всю меня высосет кровопийца, но мне нужны поручительства и документы. Мой запах доберется до магистрали и сядет в поезд. Конечно, лис поймет, что его дурят, но, думаю, не сразу. Он ведь не сможет мгновенно проверить все станции. А на магистрали поймает мой запах, хоть бы и ослабленный, но все равно. Я щелкнула замками чемодана, выдохнула, и ровно в этот момент раздался стук в дверь. Я снимала комнату в гостевом доме, из тех, что подешевле, и в дверях здесь не было глазков, зато решетки на окнах были, и пожарный инспектор в начале осени грозил предписанием на демонтаж. Но хозяйка как-то уладила с ним этот вопрос. Я вгляделась в крепежи. Выломать, конечно, без шансов. Была бы я медведем, еще может быть. Стук повторился. Ласка. Она легко проскользнет между прутьев, оттуда на крышу и дальше. Вещи придется бросить. Попробую утащить хотя бы банковские чеки. Я швырнула в дверь заклинанием-глушилкой, дернула на себе штаны, но ничего не успела. Мои чары развеялись, будто и не было. Замок на двери щелкнул, и незваный гость вошел в комнату. Высокий. В дверном проеме ему пришлось пригнуться. Когда-то был брюнетом, а теперь почти седой, и длинное лицо все изрезано грубыми морщинами. Водянистые, белесо-прозрачные глаза колдуна без зрачка. На шее тонкая вязь заклинательных знаков. Я замерла, как мышь перед гадюкой. Одет колдун был просто, но в руке держал тяжелый, богато инкрустированный камнями посох, а в другой — школьную тетрадку в клетку. Он развернул ее ко мне страницей. «Прошу простить мое вторжение». Я сглотнула, а он развернул тетрадь другой стороной. «Мое имя — Дюме. Я имею несчастье быть наставником вашей пары». Так и было написано. «Имею несчастье и вашей с большой буквы». Хороший почерк, ровный и по-мужски жесткий. Наверное, он ждал от меня каких-то слов, но слов не было. Я смотрела на руки в татуировках, узловатые гибкие пальцы, мерцание камней в посохе, россыпь артефактов, выглядывающих из расстегнутого пальто, и понимала только, мне нечего ему противопоставить. Зря я вернулась. Зря посчитала, что у меня есть некая фора. Надо было сразу же рвать на вокзал, затаиться лаской где-нибудь под сиденьями. Полуночь с ними, деньгами и документами. Можно было бы уехать к лунным, обустроить себе нору под деревом, а там, глядишь, как-нибудь бы и сложилось. Мастер Дюме аккуратно прикрыл дверь, прислонил посох к косяку и принялся разуваться. Под зимними сапогами обнаружились вязаные носки, зеленые с белым орнаментом. Вот они ступили на холодный пол. Колдун прошел в комнату и, взглядом попросив у меня разрешения, я молча кивнула, выдвинул из-за стола стул и сел. Достал из внутреннего кармана ручку, лизнул палец, перелистнул страницы в тетради и принялся писать. Я отошла к подоконнику, сдвинула цветок, присела на краешек. Скрестила руки на груди, пытаясь принять вид спокойный и незаинтересованный, но по правде это был, конечно, безнадежный провал. Наконец он протянул мне тетрадь. «Вам не о чем беспокоиться». Я посмотрела на него мрачно и постаралась выразить взглядом весь доступный мне скепсис. Мастер Дюме улыбнулся, указал на тетрадь и сделал жест, будто перелистывает страницы. Я перелистнула. «Ни я, ни мой ученик не причиним вам вреда». «Я не уверена, что мы с вами одинаково понима...» Он прервал меня жестом и снова сделал перелистывающее движение. Я фыркнула, но подчинилась. «Вреда в любом понимании. Уехав, вы сделаете ровно то, чего хотел бы враг». Так было написано на следующей странице, и я, уже не дожидаясь указаний, принялась читать дальше. «Вы подвергнете себя серьезному риску, при этом вам вовсе не гарантирован успех. А зато ясно точно, что Арден будет изрядно отвлечен всеми этими перипетиями, и оттого пострадает дело, которому вы, к слову, могли бы изрядно помочь. Складывается впечатление, что у вас найдется ценная для нас экспертиза. Что вы скажете о том, чтобы поработать на благо кланов?» Последняя фраза приходилась на зеленую обложку тетради. Видимо, мастер недооценил размеры своего словоблудия. Я вздохнула и мысленно досчитала до пяти. «Давайте начнем с того, что у меня нет врагов. Равно как у меня нет никаких оснований вам верить, но этого я говорить не стала. Вместо этого я, до боли стиснув кулаки, сказала: «У меня своя жизнь, другая. Мне нет дела до ваших дел, экспертизы и блага кого бы там ни было. Я не хочу быть ничьей парой. Я хочу уехать, а Арден может взять себя в руки и не отвлекаться». Мастер Дюме снова улыбнулся мне, покачал головой и достал из внутреннего кармана свернутую чистую тетрадку. Я думала, он станет уговаривать, как это происходило всегда, напишет что-то о любви или о долге, или о судьбе. Но вместо этого он написал: «Неужели вы сами не хотите понять, почему умерла ваша сестра? При чем здесь Ара? А вы его не узнали? Кого?» Он писал довольно долго. «Этот милый нервный юноша, любитель изготавливать взрывоопасные артефакты, передавать девушкам деньги и кидаться молниями в переулке, двоедушник из Делау, которому от рождения дано имя Вердал. Когда-то он был парой Ары, а затем она умерла. Я не слышала это имя 11 лет. Дома оно стало запретным, когда закованная в лед Ара еще лежала на столе, а мама выла над ее телом. Из сыска приехали раньше, когда Ару еще не нашли. Лисы исследовали и мост, и прилегающий к нему лес, опросили чуть не весь Амрау и сложили воедино трагичную картину. Они были очень юны, они оба. Для Ары Это была всего лишь вторая охота. Первая, на которой она уже была двоедушницей. А Вердал и вовсе лишь тогда и поймал своего зверя. Ара услышала его, и они встретились. Она светилась тогда от радости, моя несчастная прекрасная сестра. А вот он, говорят, был не слишком доволен. Но это бывает с подростками, что уж такого. Пекарь слышал, как они ругались на качелях. «Дело обычное, молодежь», — сказал он следователям. Но это не было обычное дело, потому что швея чуть позже видела, будто бы он ударил ее, отшвырнул от себя. А лебединая пара встретила ее на пути к мосту, и девушка была сама не своя, то рыдала, то смеялась. Они даже пытались поговорить с ней, но Ара убедила их, что идет домой. Лебедь потом ужасно винил себя, что не вызвался проводить, а его лебедушка все время плакала. Ара шла не домой. Ночь была тихой, и снег сохранил ее следы. Она стояла на середине моста, а потом перелезла через перила и ушла в воду. Вердала же нигде не смогли найти. Двоедушники по-разному переносят гибель пары. Это всегда огромный удар, который не проходит бесследно. Устоявшиеся пары почти всегда вместе проходят свою дорогу до конца и уходят тоже вместе, в один миг и глядя друг другу в глаза. С молодыми бывает, что вслед за парой умирает только зверь, а человек остается. Правда, в таких случаях нередки бывают скорые самоубийства. И иногда, очень редко, двоедушник живет дальше. Так вот, через пару дней после похорон лисы сказали, что след Вердала оборвался у той же реки, только много ниже по течению. А еще раньше приехавшая из самой столицы сова заявила, что не видит больше его дороги. И все решили, что Вердал, как и многие двоедушники, до него не смог пережить свою пару. А он, выходит, выжил. «Есть много сомнений в выводах следствия», — написал мастер Дюме. «Это не мое дело. Это все прошлое, прошлое. Оно давно меня не касается. Оно давно сгинуло и потеряло значение. У меня теперь другая дорога, другая жизнь». И я уже ушла по ней так далеко. Вы второй двоедушник в нашей практике, которому удалось скрыться от лис, написал колдун. И чуть позже добавил. Первым был Вердал. Хотя это и так было ясно. Я хочу гарантий, наконец сказала я, что я смогу уехать, когда сочту это нужным. И Арден не станет меня искать. Я была, конечно, не в том положении, чтобы чего-то требовать. Взрослый колдун и опытный заклинатель, он мог зачаровать меня в неподвижную куколку и транспортировать так, куда ему заблагорассудится. А если он еще и служит сыску, то даже если я все-таки как-то сбегу и обращусь в полицию, мне там ничем не помогут. Но мастер Дюме, кажется, хотел поиграть в доброго следователя и написал: «Это можно устроить». Мое желание остаться дома было категорически отвергнуто. Когда я говорю «категорически», я имею в виду, что на зеленой обложке тетрадки мастер Дюме написал три буквы «Нет» и показал эту запись на каждый мой аргумент. Пообщаться с хозяйкой мне тоже не дали. Второй чемодан посчитали излишеством. «Как я вижу, инструментарий вы уже сложили». Так мы и вышли на внешнюю лестницу. Улыбающийся мастер с посохом и я, недовольно волочащая чемодан. Он оказался неожиданно тяжелым. На улице мастер Дюме вытащил из кармана небольшое зеркало, и я тут же вытянула шею. Переговорные зеркала умели создавать только колдуны, а двоедушникам приходилось или покупать их за огромные деньги, или довольствоваться телефонными будками или артефактами попроще. К сожалению, разглядеть толком ничего не удалось. Мастер Дюме махнул перед зеркальцем своей зеленой тетрадью, а минут через 15 приехало такси. Все это время мы стояли у ворот молча, а я пыталась отогревать замерзшие руки дыханием. Машина была дорогая, красивая, глянцево-черная змеица с до блеска начищенным шильдиком завода на радиаторе. Внутри — кожаные белые сиденья. Подтянутый водитель в клетчатой кепке открыл багажник, сам поднял туда мой чемодан и распахнул передо мной задние двери. Мастер Дюме показал водителю написанный в тетради адрес. Вокруг было уже совсем темно. Снег усилился. Белая крупка летала вокруг, подгоняемая ветром. Вбок, вверх, прямо, бесконечный, ничем не управляемый хаос. Но в конце концов жесткие снежинки все-таки куда-нибудь падали. То под шуршащие колеса авто, то на лобовое, где их размазывали дворники. Фонари здесь не горели. Судя по поворотам и отдельным смазанным кадрам, которые я вылавливала в свете фар, мы ехали куда-то к старой набережной. Этот район я толком не знала и быстро запуталась. Ехали медленно. Мимо мелькала то кирпичная кладка, то ковка заборов, то барельефы на старых домах. Я узнала главный корпус медицинского центра. Потом мы довольно долго ехали в ровном желтом свете липовой аллеи. А затем я снова потерялась в хитросплетениях переулков. Как я во все это влипла? Что я здесь делаю? Надо было все-таки попробовать ткнуть его ножом. Если бы я бросилась неожиданно, может быть... Машина съехала на тряскую темную дорогу, утопленную в кое-как расчищенном снегу и засыпанную гравием и песком. Она серпантином забиралась на гору, и вокруг были одни только елки. Городские огни остались где-то слева внизу. Мы остановились у высоких сплошных ворот, и мастер Дюме ткнул мне в руки тетрадь. «Я вернусь через 15 минут. Пожалуйста, оставайтесь здесь и не делайте глупостей». Я кивнула. Он вышел, следы в нетронутом снегу, и позвонил в ворота. Водитель потушил фары и включил для меня лампочку в салоне. «Где это мы?» — спросила я, будто бы между прочим. «Загородная резиденция», — чопорно сказал он. «Чья?» «Шестого волчьего советника». И показал на табличку у ворот. Из-за снега мне было плохо ее видно. Строчки надписей были все облеплены снегом, и прочесть их я так и не смогла. Зато заснеженный рельеф стал даже более четким. Волчья голова с пышной вырисованной острыми клиньями гривой. В пасти круг часов. Они и правда работали, но опаздывали на 2 или 3 часа. А вокруг бегут цепочкой мелкие зверьки с острыми когтями и глазами из глянцевых черных камней. Мне не нужно было всматриваться, чтобы понять, это ласки. «Мне сказали подумать?» Лопочу я, и это почему-то звучит очень жалко. Мама только качает головой. Но я знаю, она считает, что здесь не о чем думать. Вечером мне рассказывают о волках и о лисах, и о ласках, и о предназначении. Говорит все больше мама, с горящими глазами и пылом, а папа, как все медведи, вял и по-зимнему клюет носом в стол. Когда-то давно, до полуночи, твоя судьба определялась рождением. Если ты рожден волком, ты будешь править кланами. Если лисой, искать следы и служить волкам. Если белкой — обживать снежные леса, если соколом... Родители учили детей семейному делу, и не было из этого круга ни выхода, ни даже его тени. Потом полуночь подарила нам охоту. И вот она я, Ласка, дочь медведя и горлицы. Есть звери, которые давно забыли о своей сути, но ласки помнят. Это большая судьба. Я стану сильной, я смогу многое, я научусь. Я буду тенью советника и его доверенным лицом, щитом, заслоняющим от опасности, и разящим клинком, его клыками и его когтями. Я проведу свою жизнь за волчьим престолом, а однажды приму за него смерть. Полуночь сплела для меня хорошую дорогу, яркую. О чем же здесь думать? Я нервно облизываю губы. «Я бы многое отдала за такую судьбу», — говорит мне мама. «У тебя есть шанс вырваться из нашей дыры, увидеть мир, не бегать, как проклятая, работа, дети, быт, работа, не пытаться экономить на капусте. Кесса, тебе пора бы взрослеть. Или ты хочешь, как все, быть какой-нибудь мышью и стать продавщицей в пивном ларьке? Посмотри на меня». «Что тебе не так?» Я не хочу на нее смотреть. Я прячу взгляд и обнимаю себя руками. Правда в том, что я не отказалась бы от того, чтобы быть мышью-продавщицей или даже и вовсе мокрой речной рыбой. Я ведь видела, как работают лисы. Приезжают в ночи, чтобы смотреть на чужую смерть, чтобы опрашивать перепуганных горожан, чтобы шутить над трупом чернушные шуточки. А ласка, получается, это даже хуже, чем лиса. А еще правда в том, что я ужасно не хочу умирать. Я не верю, что это бывает не больно, а боль терпеть не умею. Я не хочу становиться холодным склизким телом. Я не хочу быть горьким воспоминанием, ворохом лент на похоронном дереве, одуванчиковым венком в течении реки. Бывает ли она большая судьба, без большого риска? «Мне нужно подумать», — выдавливаю из себя я. «Мне сказали подумать. Я подумаю, хорошо?» Мама притягивает меня к себе, обнимает, упираясь лицом мне в бок, а я украдкой нюхаю ее волосы. Она пахнет специями и теплом, и теперь этот запах для меня много острее и глубже, чем раньше, когда я еще была человеком. «Полуночь знает, что для нас правильно», — говорит мама, пытаясь поймать мой взгляд. «Это великий дар — точно знать, что ты можешь. Не профукай его, хорошо?» Мне уже ясно. Она не поймет. Но я все равно зажмуриваюсь и выдыхаю. «Мне очень страшно». «Страшно? Почему?» Она хмурится, а я шепчу. «Я не хочу, как Ара!» Мама вздрагивает. Ей, наверное, было много больнее, чем мне, но мы никогда не говорили об этом. «Ты совсем не Ара!» В этом она, конечно, права. Ара бы, конечно, не сомневалась. Ей бы не было страшно. Она бы не дрожала, как какой-то там заяц. Она приняла бы свою судьбу, какой бы она ни была. Она бы научилась. Она бы смогла. Как бы я ни старалась, мне никогда не быть как Ара. Когда мастер Дюме вышел, раздался щелчок. Это водитель запер двери. Я попыталась открыть сама кнопкой, но она даже не шевельнулась. Когда они успели договориться? И с каких пор среди водителей таксопарков принято запирать пассажиров в дорогих машинах? «Я бы хотела пройтись», — сказала я своему нечаянному тюремщику. Он мазнул по мне нечитаемым взглядом. «Холодно. И снега в салон нанесете». «Очень ноги затекли», — пожаловалась я и неловко улыбнулась. «Как скажете». Он пожал плечами и отпер двери. Или все-таки не тюремщик? Он, к слову, был прав. Оказалось, действительно холодно. Дорога заканчивалась ровно здесь, у ворот, и была расчищена довольно условно, ровно так, чтобы проехала одна машина. Выйдя из салона, я сразу утонула в снегу почти по колено. Сделала пару шагов, картинно потянулась. Мы так и стояли у высоких сплошных ворот, а неприступный забор с колючей проволокой поверху тянулся в обе стороны, пока не тонул во мраке. С другой стороны дороги тонул в снегу хвойный лес с густым неопрятным подлеском. Мне показалось, что там в глубине что-то мелькнуло, но я не поручилась бы за то, что это правда. За забором высился трехэтажный несимметричный особняк. Толком разглядеть его было сложно. Светились всего несколько окон. Но любимых колдунами горгулей здесь явно не было. Зато под самой крышей сделали маленький балкон без перил. Такие устраивают для двоедушников птиц. Там горел фонарь, а рядом с ним высилась легко узнаваемая фигурка. Ласка, представившаяся Матильдой, курила медленными затяжками. Я смотрела на нее, она смотрела на меня. Потом она потушила сигарету об основание фонаря и зашла в дом. Мастер Дюме отсутствовал не 15 минут и даже не 20, почти час. Какое-то время я упрямо гуляла вдоль дороги и пыталась оценить, кто и как будет гнаться за мной, если я сейчас все-таки обращусь и нырну в лес. Станут ли они, скажем, стрелять? Потом голенища сапог совсем набились снегом. Тогда я села в машину и оставшееся время просто тупо смотрела, как крутится счетчик такси. Хлопнула калитка, пиликнул артефакт у ворот. Водитель отпер двери. Мастер Дюме, хорошо отряхнув ноги от снега, сел в салон и сразу же протянул мне смятую тетрадь. «Благодарю за ожидание. Отсюда уже на квартиры. Матильда передавала вам наилучшие пожелания». Я облизнула пересохшие губы и кивнула. Мастер Дюме забрал у меня тетрадь, подмигнул и спрятал ее во внутренний карман пальто. На коленях у него лежал потертый деревянный ящик размером с шахматную коробку. Машина зафырчала, дернулась, и водитель принялся кое-как, разбивая бамперами снег, разворачиваться. Наконец колеса вновь вошли в колеи. Особняк за высоким забором окончательно утонул во тьме. Мастер Дюме достал из кармана артефакт. Лабрадор в серебре с тонкой плашкой. Кажется, принято. Щелкнул кнопкой, и дорога за нами начала сама собой затягиваться. Как язычком молнии мы сводили за собой снежные берега, а метель окончательно заметала за нами следы. Какое-то время я следила за этим через заднее стекло, потом его присыпало снегом, и я устало откинулась на сиденье и закрыла глаза. Сначала я слышу запах. Он щекочет небо и ввинчивается в позвоночник, и внутри все гудит от пронзительного, острого предчувствия, и кишки комкаются в узел, и голову пьянит адреналин. Сердце колотится, как метроном, отсчитывающий престиссимо. От этого больно в груди. Стрелка маятника лезвием нарезает легкие и вгрызается в ребра. Нет-нет, сначала не так. Сначала я вижу Ласку. Она сидит напротив, и мы смотрим друг другу глаза в глаза. Она одета в белую зимнюю шубку, хитрая мордочка всматривается в меня с интересом, а лапки цепляются за кору дерева. Дерева, которого нет. Но нет-нет, сначала. Сначала я сижу полночи, свернувшись на подоконнике маленького мансардного окна. Здесь остро пахнет травами и хреном, и взрослые сюда поднимаются редко. Теперь, когда эти запахи щиплют и мой нос, я их понимаю. И все равно сижу, потому что здесь меня никто не станет трогать. На улице, за запотевшим стеклом, снег. Вдали, в толще подвижного снежного марева, одиноко мигает желтый фонарь. Я ужасно боялась никого не поймать. Такое не слишком часто, но случается. Тогда ты пробуешь и на следующий год, и еще, пока не найдешь свою судьбу. Старая лосиха, единственная на весь Амрау-вдова, говорит это потому, что полуночь выбирает для тебя самое лучшее. Но, по правде, неудачников, конечно, дразнят, что у полуночи не нашлось для них даже плохонькой дороги. Я хотела бы поймать мышь. Или, может быть, корову. Может быть, козу, чтобы быть хоть немного похожей на Ару. Но я была бы рада и бурундуку, как у Адера, и голубю, как у Селы. и даже рыбе или змее или лягушке. Это все хорошие, ясные судьбы, понятнее и проще, чем ласка. Я хотела бы отдать ее кому-нибудь, но так, увы, никто не умеет. Ты ловишь за хвост свою дорогу и проходишь ее до конца. Так нам положено от начала охот. Но это, конечно, глупая ошибка, какая-то нелепость. Да, ласки заходили сегодня, но они и сами еще поймут, что так не должно быть. Может быть, уже завтра придет кто-нибудь еще, пусть бы и сова. Хотя нет, это все-таки чересчур. Будет достаточно прислать письмо. Да, так они, наверное, и сделают. Его принесут уже завтра. Я спущусь утром помогать маме с завтраком, а письмо уже там, на бумаге с волчьими печатями, с сургучом и цветными чернилами. И там какое-нибудь такое. Стало ясно, допущена неточность, чудовищное недоразумение. Ласку надлежит сдать обратно по такому-то адресу, а взамен получить или нет, ничего не получать. Просто попробовать еще раз на следующий год. А что, если они решат, что я это все специально, что я украла ее у кого-то? Хорошую, сильную судьбу буквально увела у кого-то из рук, а теперь ворочу нос. Тогда, наверное, мне и вовсе запретят участвовать в охоте. Тогда, наверное, мне нужно будет уехать из кланов. Я поселюсь где-нибудь в приграничье, отучусь на артефактора. Лунные иногда принимают на службу чужаков. Я могла бы на них как-нибудь работать. Родня, конечно, очень расстроится. Они все расстроятся. Они ведь успели поверить и понадеяться, что из меня выйдет толк. Но это ничего. Ничего. Мне не впервой их разочаровывать. Интересно даже, считается ли это преступлением? Может быть, я и зря отнеслась к этому так легко. И в кодексе есть для этого специальная страшная статья. И будет какой-нибудь ужасный трибунал, и газетчики, и в меня будут тыкать пальцем и говорить, что я воровка дорог. И окажется, что зверя никак нельзя никуда сдать, и чтобы все исправить, я просто должна умереть. Обязательно каким-нибудь ужасным способом, и даже просто яду выпить нельзя. Ласка, ласочка, как же ты могла так обознаться? Что тебе стоило махнуть хвостом и отпрыгнуть подальше? Я бы поняла, честное слово, я бы побежала за кем-нибудь другим. Ласка смотрит на меня, склонив в сторону мордочку. Я протягиваю к ней руку, на секунду касаюсь мягкого меха. Она прижимается к дереву, будто собирается прыгнуть, но я смаргиваю, и мои пальцы упираются в холодное стекло.